У меня с богом Ягве заключено своего рода перемирие, прошептал он. Я не хочу вмешиваться в его решение. Я не хочу его озлоблять. И громче, почти величественно добавил: «А потому да будет неприкосновенен всякий, кто избран Богом Ягве и угоден ему». Ну вот он и высказался. Сердце колотилось так неистово, что он боялся, как бы мисс Салин не услыхал, даже сквозь шум фонтана. Понял ли его мисс Салин? Он страшился этого, и он этого хотел. Он жадно ждал ответа слепого, и ответ последовал. «Мысли владыки и бога Домициана», — промолвил мисс Салин почтительно и вместе с тем чрезвычайно сдержанно, — «столь возвышенны, что смертный не может постичь их до конца. Смертный может только догадываться. Мы видим лишь Иосифа Флавия и Матафия Флавия, людей из плоти и крови. Бог Домициан распознает то, что стоит за ними». Домициан был раздосадован, когда Нарбан прочел его мысли. То, что его понимает мисс Салин, доставило ему удовольствие. В конце концов, слепой почти равен ему по духу. Как тонко облек он в слова его затаенные чувствования. Да, постижение слепого близко подходит к тому, что для него Домициана действительность высокая, сокрытая от остальных. «Ты очень мудр, мой мисс Салин», — объявил он, и голос его звучит теперь громко и облегченно. «И ты мой друг. Собственно говоря, ты мой единственный друг. Может быть, это потому, что ты очень мудрый. Все обстоит именно так, как ты сказал. К сожалению, противники мои не люди. Мой противник — Бог. Если бы только Бог не стоял у них за плечами, я бы просто сдул их, как пылинку. Раз ты все так хорошо понял, мой мисс Салин, ты, конечно, понимаешь меня и теперь. Подумай. Как следует подумай. И дай мне совет». И снова, на сей раз уже долгое время, в покое слышится только шум фонтана. Тревожно ждет император, тревожно, но с надеждой. Он уверен, что добрый и верный друг найдет для него какой-нибудь выход. И мисс Салин начал. Очень осторожно он уточнил: «Это потомок Давида, и потому твой противник. Но ты щадишь его и не питаешь к нему ненависти, потому что Давидов отпрыск находится под покровом бога Ягве, и ты не хочешь вступать в столкновение с этим богом Ягве. Верно ли я уловил мудрую мысль моего владыки и бога?» «Верно», — ответил Домициан. «А что если, — продолжал мисс Салин, — что если Давидов отпрыск посягнет на безопасность императора или же империи? Намерен ли ты, император Домициан, щадить его и тогда, только потому, что он потомок Давида?» Император выслушал эти слова с напряженным вниманием. «Ты думаешь, тогда я мог бы его покарать?» — спросил он. «Преступление, состоящее в том, что он потомок Давида, ты карать не можешь», — отвечал мисс Салин. «Ибо это преступление бога Ягве, а с ним бороться ты не желаешь. Но любое иное преступление Иосифа или Матафия ты мог бы покарать, ибо то было бы уже преступление человека и не имело бы никакого касательства к твоей борьбе с богом Ягве. Это мнение обыкновенного смертного», — добавил он почтительно. «Воля бога Домициана судить, заслуживает оно внимания или же не заслуживает.